Глава 32. Во вторник на пятой странице раздела новостей газеты «Пенсакола Леджер» появилась заметка. Мел Шнетцер, адвокат, когда-то работавший в городе, был убит в субботу в трейлере в Шугарленд, штат Техас, западнее Хьюстона, где проживал. Полиция была скупа на подробности, сообщалось только, что жертва была задушена в трейлере, владелец которого еще не найден. В заметке говорилось, что убитый был известным на отростке защитником, пока его не лишили адвокатского звания и не посадили в тюрьму за обман клиентов. Прилагалось маленькое фото Мэла, сделанное в его лучшие дни. Джерри прочла заметку в интернете за утренним кофе. Она тут же совместила это с прежними эпизодами. Дэнни Кливлендом, бывшим репортером Леджер, задушенным в своей квартире в Литл-Роке в 2009 году, Тедом Ливудом, задушенным в 1991 году под Сигнал Маунтин, Теннесси, Ланни Верно, убитым в Билоксе в прошлом году. Шнетцер, Кливленд и Ливуд были известными в Пенсаколе людьми, поэтому газета сообщала об их гибели. Верно находился в городе проездом и не был известен, поэтому его смерть обошли молчанием. Она нашла заметки об убийствах в газетах Литл-Рокка, Четануги, Хьюстона и Билокси. Составила из них файл и отправила с нового аккаунта в электронной почте женщине-репортеру по фамилии Кемпер, написавшей об убийстве Шнетцера. В файле была ее приписка. «Четыре нераскрытых удушения людей, тесно связанных с Пенсаколой. Верно жил здесь в 2001 году. Действуйте!» Об убийстве Шнетцера она узнала только сейчас и не собиралась сама идти по следу. Она осталась совершенно без сил, на еще одно расследование у нее просто не нашлось бы энергии. Как всегда, она подозревала Бенника, но заняться этим делом придется кому-нибудь другому. На следующий день на первой полосе газеты уже красовался сенсационный репортаж о четырех мужчинах из Пенсаколы, убитых в других штатах. Местная полиция отказывалась давать комментарии и отклоняла любые вопросы, потому что ничего не знала. Преступления были вне ее юрисдикции. Полиция штата тоже ничего не комментировала. Джерри быстро проглотила материал и без промедления отправила его, как всегда в зашифрованном виде, Лейси Штольц. Через несколько минут она послала ей ключ для дешифровки. Лейси читала за рабочим столом материалы по другим заявлениям, когда увидела письмо и открыла пустой файл. Кто еще отправил бы ей приватный мейл, а потом еще и ключ? И кто еще заинтересовался бы старыми статьями в Леджер и других газетах? Она в который раз восхитилась упорством Джерри и вспомнила слова Германа Грея о том, что такие, как она, нужны ФБР. Она закрыла дверь и долго перечитывала рапорты о старых и новых убийствах. Попробовав прикинуть, каким будет эффект от утреннего сообщения, она пришла к выводу, что здесь остается только гадать. Но акценты непременно сместятся, в этом не было сомнений. Бенник тоже никак не мог пропустить эти репортажи. Но кто в силах предугадать его следующий шаг? Росс Бенник прочел репортажи, находясь в номере отеля в Санта-Фе. Он по привычке знакомился с газетой «Леджер» в интернете, читая новости из родного города. А увидев их, выругался. Только Джерри Бёрк могла связать Ланни Верно с Пенсаколой. Норрис Озмонд, бывший полицейский, тоже мог бы, но он был не в курсе дела. Некоторые старые адвокаты способны были связать его со Шнетцером, вспомнив их конфликт из-за гонорара в 93-м году. Какой-нибудь репортер Леджер мог припомнить Дэнни Кливленда и его разоблачительную статью про Бенника, когда тот впервые баллотировался на пост судьи. Но это было сомнительно. Кливленд занялся потом нечистоплотными застройщиками. Никто из ныне живущих не мог связать Бенника с Тедом Ливудом. Обвинений в свое время предъявлено не было, испуганные жертвы спрятались за спинами родителей, не знавших, что предпринять. Ему было 13 лет. Он дорос до бойскаутской категории «Жизнь», заслужил 18 значков за отличие, считая все обязательные. Его целью было перейти к 14 годам в категорию «Орел». Отец поощрял это стремление сына, потому что позже в старшей школе бойскаутские достижения утратили бы притягательность. Он командовал патрулем «Акулы», лучшим в отряде. Ему все нравилось. Выходные в лесу, тренировки пловцов на дистанции в милю, шумные праздники, борьба за орла и за новые значки, церемонии вручения призов, общественная работа. После первого эпизода с насилием он впервые пропустил собрание, а после второго пропуска его родители насторожились. Он не мог дальше нести это бремя один и все им рассказал. Они пришли в ужас. Что делать, где искать помощи? Отец в конце концов обратился в полицию и там узнал, что такая же жалоба поступила от еще одного мальчика, пожелавшего сохранить свое имя в тайне. Он заподозрил, что этот мальчик — Джейсон Райт, 2 месяца назад вдруг оставивший ряды бойскаутов. Полиция захотела встретиться с Россом, но того испугала мысль о встрече. Он теперь спал, устроившись в ногах у родителей, и старался не выходить из дому. Отец и мать решили, что защитить ребенка важнее, чем наказать виновного. Кошмар разрастался. Леджер написала о полицейском расследовании в связи с подозрениями о развратных действиях 28-летнего Теда Ливуда. Много позже адвокат Бенник сделал вывод, что полицейские допустили или умышленно организовали утечку данных об этом деле. Ливуда след простыл. Пройдет 14 лет, прежде чем он заплатит за свое преступление. Ближе к концу среды у Лэйси иссякли предлоги, чтобы тянуть дальше. Она заперлась в своем кабинете и позвонила по одному из нескольких телефонных номеров Бетти Роу, потом по другим. Ни один не ответил, но этого следовало ожидать. Через несколько минут на ее телефон пришло СМС с неизвестного номера. «Перейдите на зеленую линию», — написала Бетти. На их секретном языке это значило «ждите звонка на одноразовый телефон». Лэйси подождала еще минуту. «Как вам материал в Леджер?» — радостно спросила Джерри. «Интересно, чтобы не сказать больше. Удивительно, что они так быстро соединили в одну цепочку все убийства». «Я не знаю, как это у них вышло. Не иначе получили анонимный имейл от кого-то, кто знает об убийствах». «Похоже на то. Знать бы, как отреагировал наш мальчик». Уверена, у него весь день пошел на смарку. Надеюсь, его охватил удар, и он захлебнулся собственной рвотой. Говорят, его подводит здоровье. Прошел слух о раке прямой кишки, но я что-то сомневаюсь. Скорее, это отговорка, предлог, чтобы сбежать из города. Сильно же вы обозлены. Я в приподнятом настроении, Лэйси. Провела уикенд в Мичигане с дочерью, это было чудесно. Тем лучше. Поскольку у меня для вас не самые приятные новости. Мы закончили проверку вашей жалобы и считаем, что она заслуживает внимания. Мы готовы уведомить о ней полицию штата и ФБР. Это окончательное решение. Джерри молчала. Лэйси решила поднажать. Вы не должны удивляться, Бетти. Это то, чего вы всегда хотели. Вы использовали нас, чтобы запустить расследование, подкрепив его доказательствами, пока вы прячетесь в тени. В этом нет ничего дурного. Уверяю вас, ваше имя не прозвучит. Мы и впредь будем защищать вас по мере возможности. Что значит «по мере возможности»? Это значит, что я не знаю, как пойдет расследование. Не знаю, понадобится ли ваша помощь ФБР. Если понадобится, то они, уверенно, сумеют защитить своего ключевого свидетеля. «Я не могу спать, пока его не схватят и не запрут в клетке. Советую и вам быть настороже, я уже вас об этом предупреждала». «Помню, я очень осторожна». «Он хитрее нас, Лэйси, он всегда смотрит в оба». «Думаете, он знает про нас?» «Будем исходить из того, что знает. Лучше предполагать худшее. Он снова ожил, Лэйси». Лэйси закрыла глаза и приготовилась прервать разговор. Иногда паранойя Джерри становилась утомительной.